под непрерывным давлением своей любящей роскошь жены Валентины, мачехи героя повести Сергея. Приговор был 5 лет. «Прощай», — думал я об отце. «Сейчас мне 12, через 5 лет будет 17. Детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся. Помнишь, как в глухом лесу куковала кукушка, и ты научил меня находить в небе голубую полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в школе и дружно распевали твои простые солдатские песни. Прощай!» — засыпал я. «Бьют барабаны, марш, поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись». Топот смолк, и в поле пусто. Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко. Потому что зачем врать? Был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой. И на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. Утром я проснулся и пошел в школу. И когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез, потому что 2 раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя. Через 2 года мачеха вышла замуж и, оставив Сергею денег на жизнь, укатила с мужем на Кавказ. Есть такой рассказ у английского фантаста Уэллса, где 2 путника идут по дороге навстречу друг другу, но в разном времени. Один в латах римлянина, а другой в современном костюме. И этот современный человек видит сразу и свое время, и сквозь него далекое прошлое. Так и в этой повести Гайдара рисуется один мир, вернее, туманная, несколько принаряженная картина этого мира, а сквозь него проглядывает, или скорее подает неясные сигналы другой, реальный и страшный, на который не позволено властью описывать прямо, как он есть. Сергей читает книжку о мальчике-барабанщике, которого заподозрили в измене, а его смелые поступки — он подавал сигналы о помощи своему отряду, присвоил себе толстый и трусливый музыкант. Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза. Это я, то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы. Живет Сергей летом один в квартире, и становится ему все тоскливее и тоскливее. Какие-то полузнакомые ребята, парень со двора Юрка, прохвост и выжига, представляет их ему так. «Знакомься! Огонь, ребята!» И все, как на подбор, отличники, угощают его пивом. Стало весело, я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Как попал домой, уже не помнил. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился. И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья. И в тон маятнику от часов стало меня баюкать. «Ай, ай, тише! Слышишь? Тише!» А потом появляется в его незапертой квартире веселый незнакомый человек и объясняет. «Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно, твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, «Я твой бывший дядя».